Глава 28. Прохладный легкий ветер приятно щекотал поверхность кожи, едва касаясь ее. Солнце периодически скрывалось за кучевыми облаками. Оливия, прикрыв веки, сидела в кресле посреди сада на заднем дворе. Ароматы густо распустившихся цветов смешались, будто дорогой парфюм, заставляя наслаждаться каждой его ноткой. День был светлым, а значит, должен быть хорошим и позитивным. Итак, Оливия. Ее лицо сморщилось, и пришлось открыть глаза. Было необходимо вступить в разговор с отцом, сидящим напротив. Мы с тобой договаривались о том, что ты проводишь этот сезон, и по его истечении ты либо выходишь замуж, либо я отпускаю тебя. Так было? Так, папа, отвечала она безо всякого энтузиазма. «Но сезон еще не закончился», — он покачал пальцем. «Хоть ты провела неделю в ленд-парке, у тебя еще остается время. Так что наш договор еще не закончен. Проводи свое время с пользой, развлекайся, общайся, танцуй. Одним словом, продолжай жить, как обычно». Оливия уставилась на сплетенные перед собой руки. Она не имела понятия, что от нее требовалось и что ей вообще было нужно. Вчера она призналась самой себе, что любит Саймона. И от этих слов ее сердце радостно запело, подпрыгнув, будто пробка от шампанского. Однако она поздно осознала это. Саймон, должно быть, уже уехал в Вену, как и собирался. Больше они никогда не увидятся. Оливия могла еще успеть застать его дома или отправить письмо с признанием. Она очень хочет быть с Саймоном, стать его женой и до скончания века оставаться ею, любить его всю жизнь. Но есть одно непреодолимое препятствие. «Папа, а как ты относишься к моему желанию стать художницей?» Отец взглянул на нее из-под краев газеты. «Хорошо. Это твой выбор. Я должен его уважать, Оливия». «Нет, ты относишься хорошо к моему решению, но никогда не выражал своего мнения именно насчет самой идеи стать художницей». Он положил газету на ноги и внимательно взглянул на свою дочь. «Это очень смелое занятие. Смелое, но неблагодарное. Дело художника, его работы и его самого часто недооценивают как должно. В редком случае мужчины добиваются успеха, а у женщины крайне редко, если не невозможно». Он внушительно посмотрел на нее из-под очков. «Вот почему я надеюсь, что ты все-таки решишься найти мужа, чтобы иметь семью. Чем рискнешь, надеясь на крохотный шанс быть замеченной, и все проиграешь. И поэтому мы с матерью предоставляем тебе выбирать самой. Это должен быть твой выбор. А выбрать ты должна сердцем. И если ты выйдешь замуж по любви, то будешь счастлива. Я считаю, что стать счастливой и любимой женой тебе будет гораздо проще, чем стать счастливым художником. Намного легче и лучше добиться любви одного единственного человека, чем любви множества людей. Да и любить они будут не тебя, а лишь твой продукт, твои работы. Муж, в отличие от них, узнав твой мир, будет любить только тебя. И не потому, что ты хорошо владеешь кистью, а потому, что ты есть. Я ответил на твой вопрос. «Более чем», — задумчиво протянула она. Отец в чем-то был прав. Она клялась себе, что станет художницей, что у нее все получится. Однако не факт, что так выйдет. Иногда одних амбиций недостаточно. Обстоятельства бывают сильнее тебя. Но будет ли она счастлива с Саймоном? Вполне возможно, раз они оба любят друг друга. Хотя Оливия уже сомневалась, что после того, как она разбила сердце Саймона, он все еще питал к ней нежные чувства. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!» — бежал запыхавшийся лакей. Оливия и Ричард в замешательстве глядели на него. «Что случилось?» Он пытался отдышаться. «Там рвется гость. Хочет немедленно видеть леди Уотсон». Отец удивленно изогнул бровь и посмотрел на дочь. А Оливию бросило в холод от страха. Наверняка это барон пришел мстить ей. «Надо же! Но сегодня мы никого не ждали. И кто это?» «Он не назвался, ваше сиятельство». «Проводи его сюда сейчас же». Лакей убежал выполнять приказание. Отец был заинтригован, Оливия заерзала на стуле. За это время она успела передумать дюжину предлогов, чтобы уйти. Но что бы она ни сказала сейчас, ей все равно придется остаться, потому что мужчина желал видеть именно ее, а не хозяина дома. Первый и последний возможный посетитель — Лонгстри. Он был единственным, кто мог ее навестить. Саймон либо уехал в Вену, либо только собирался в дорогу. Но если бы даже он поехал сюда утром, то прибыл бы только вечером. Беспокойство Оливии нарастало с каждой секундой. «Я думаю, тебе лучше уйти и подождать в гостиной», — изумил ее отец. «Если понадобится, я позову тебя или приду сам». Оливия почувствовала облегчение и, выдохнув, без лишних вопросов, убежала в дом. Но в доме она тоже не находила себе места, мечась по комнате. Вдруг Лонгстри захочет рассказать все ее отцу и шантажировать его? А вдруг он попросит ее руки, а она не сможет ему отказать, потому что единственным рычагом воздействия и сдерживания его длинного языка был Саймон? Она подошла к окну. Наверное, Лонгстри как-то с невероятной скоростью узнал, что Саймон собирается покинуть Англию, поэтому пришел за ней. Ох, это ожидание сводила Оливию с ума. Она заставила себя выдохнуть и успокоиться. Хорошо, предположим, что малоизвестный джентльмен просто пришел с ней поговорить. Но кто? И о чем говорить? Здравствуй, малышка. На знакомый голос Оливия обернулась, точно солдат по команде. Она смотрела и не верила, открывая и закрывая рот. Саймон стоял перед ней не в дорожном костюме, а в обычном повседневном и в очень помятом, как его лицо. Волосы на голове были взъерошены, а под глазами синяки, свидетельство бессонной ночи. «Саймон!» То ли ликующе, то ли ошеломленно воскликнула она. «Что ты здесь делаешь? Я думала, ты должен быть уже на пути в Вену». В медленном темпе Саймон с каждым шагом приближался к ней. «Да, должен был. Но на самом деле я солгал про Вену. Я лишь хотел, чтобы, когда ты осознала, что мы больше не увидимся, что больше никогда не коснемся друг друга, ты передумала и осталась со мной». Саймон поспешно поднял руки вверх. «Не злись, малышка, но я проверял тебя. И хоть ты отреагировала спокойно, твои глаза, мне казалось, говорили о совсем других чувствах». Оливия притворилась обиженной и сложила руки перед собой. «Саймон, какой же ты?» — он перебил ее. «Прежде чем ты выскажешь все, что думаешь обо мне, и неважно, заслуженно или нет, я хочу задать тебе вопрос». Он пристально смотрел на нее. «Оливия, я люблю тебя, и мои слова искренни. Хочешь или не хочешь ли ты это принять, но это так. И я хочу спросить тебя, любишь ли ты меня? Мне нужно знать только это. За этим я и приехал сюда. И без ответа я не уйду, даже если придется ночевать под дверью твоего дома». Оливия опустила руки, внимательно рассматривая его. Кровь застыла в жилах, а сердце ускорило ритм. Она не могла оторвать от него глаз. Настолько он был открыт с ней. Такой мужественный и привлекательный. Оливия не спеша наступала вперед. «Какой же ты все-таки сумасшедший, Саймон Смит! Ты упрямый, самоуверенный, а иногда холодный, как лед. Ты делал выбор, принимал решение, не желая считаться со мной». Оливия перевела дыхание и продолжила. «И при этом ты самый добрый, умный и привлекательный мужчина из всех, каких я когда-либо встречала». Саймон выглядел озадаченным. «И да, я люблю тебя, Саймон», — призналась Оливия. В эту же секунду они расплылись в улыбке, а глаза их засверкали счастьем. Синяки Саймона вдруг растворились, а лицо посветлело. Да и вообще он перестал выглядеть таким потрепанным. Саймон в порыве ликования поднял Оливию на руки и закружил. Затем отпустил и поцеловал. О, как она скучала по вкусу его губ! И пусть они сейчас были слегка шероховатыми от ветра, но желание целовать его от этого меньше не стало. Он отпрянул от нее, заглянув в глаза. Это для тебя. Саймон достал из внутреннего кармана нежно-розовый цветок. Правда, он немного помялся в дороге. Она приняла подарок, сосредоточенно рассматривая его. «Это что, Пинк Кастион?» Саймон кивнул. Оливия изумилась. «Где же ты его достал?» «Вероятно, мне нужно чаще бывать в моем саду». Оливия, улыбнувшись, взглянула на него из полуопущенных ресниц. «В нашем саду. Я согласна выйти за тебя». Прозвучали слова, которых он так долго ждал. Саймон со всем вниманием воззрел на нее. «Пусть меня ждут большие проблемы, сплетни, герцогские и супружеские обязанности, но я все равно скажу тебе «да», потому что не представляю своей жизни без тебя». Саймон был удивлен решимости в ее глазах. Он сжал ее руки. «Оливия, я не хочу, чтобы ты жертвовала своей мечтой ради меня», — искренне говорил Саймон. «Обязанностей герцогини тебе не избежать, признаюсь честно. Сплетен, как и при любой помолвке, тоже». Она прикрыла его губы пальцами, заставив замолчать. «Мне все равно. Если через десятки лет мое сердце будет стучать так же, как сейчас, то это не имеет значения. И чем пытаться отговорить и пугать меня, давай лучше посмотрим, что у нас получится». Саймон крепко обнял ее. Обнял так, будто боялся отпустить и потерять. Будь что будет. Через несколько лет Оливия может проклясть его, пожалев, что вышла за него замуж. Но он жалеть не станет никогда. И знал это прекрасно. И Саймон сделает все возможное, чтобы Оливия не только не пожалела об их браке, но и каждый день светилась от счастья, как солнце. Он позаботится о том, чтобы она расцвела в его руках, точно Пинк Кастион на благородной почве с достаточным теплом, светом и любовью.